«Вот как, государыня!» — отвечал Бетской. «Но не кажется ли вам экстравагантной сама мысль о том, чтобы возродить давно угасший род?» «Разумеется, для простого смертного эта мысль не только экстравагантная, но и неслыханная. Но не для самодержавного монарха, воля которого всемогуща. Поистине, государыня, такое возможно только в России, и мне, воспитанному на Западе, странно слышать о подобных вещах. Что же принадлежит до имущественных дел Алексея Григорьевича?» — начала Екатерина. «Ну, об этих делах я уже несколько осведомлен. Дабы удостовериться, что я вас правильно понял, мне остается только повторить слова, сказанные вами недавно. Вы изволили говорить, что купили в Тульской губернии Бобриковскую волость, присоединив к ней из дворцового ведомства Богородицкую волость. Вы создали собственное, ея императорского величества имение с населением в 15 тысяч душ мужского пола, с тем, чтобы передать его впоследствии Алексею Григорьевичу. Сказывали вы также, что доходы сонного имения, а равно и ваш полковничий фонд трех полков гвардии, хотели вы положить в рост в ныне создаваемую мною сохранную казну. Вы правильно изложили мои намерения, отец мой. Ныне речь идет об исполнении этих намерений, и при сём возникают трудности. Ведь мы решили воспитывать Алёшу пока что в семье Шкуриных и в условиях большой секретности. И можно бы сейчас написать указ о даровании Алёше тульского имения и собираемого для него капитала с тем, чтобы он и указ хранился в Сенате на случай моей неожиданной смерти. Но как писать указ на имя князя Сицкого еще до того, как Алёша будет причислен к роду князей Сицких? «Сударыня», — заметил Бетской, — «вот что мне приходит на ум. На Западе с давних пор существует обычай, который, как я полагаю, может вам помочь. Там принято к дарственным грамотам прилагать половину сломанной печати. Предъявитель другой половины, без дальних околичностей, признается лицом, в пользу коего написано дарственное». «Эта мысль мне нравится», — сказала Екатерина после минутного раздумья. «Итак, помогите мне написать грамоту о князе Сицком». Через час проект устава был составлен. «Указ нашей юстиц-коллегии. Повелеваем вам наш полученный указ послать для исполнения в вотчинные коллегии, а копии с него в Сенат для известия. Екатерина. Указ нашей вотчинной коллегии. Село Бобриково с приписными, так как оно куплено нами от лейб-гвардии конного полка офицера Ладыжинского и в ведомстве князя Сергея Гагарина по нашему указу состояло, также Богородицкое с приписными, что было накопившееся к тому же князю Сергею Гагарину по нашему указу в смотрение порученное, со всеми из сих деревень от 1763 и 1764 годов собранными доходами, а если доходы отданы в рост, то и с процентами со дня распечатания сего указа, отдать ныне в 1765 году еще малолетнему князю-камергеру Василию Григорьеву, сыну Шкурину, который укажет, где он и его воспитанник обретается, о чем известна и жена его, Анна Григорьевна Шкурина, а для большей вероятности и во избежание дальнего и всякого трудного исследования, особливо, если бы исследование кому во вред обратилось, что сим указом наикрепчайше запрещаем, понеже наша воля есть милостивая, и желаем наградить оного князя Алексея Сицкого из любви и благодарности к отцу его, бывшему армейскому капитану, который за нас потерпел, при сём прилагаем половину переломленной печати, и кто принесет другую половину, тому отдать все то, что в сём указе означено. А кто помешает исполнению сего нашего указа, или кто дерзнет у того князя Алексея Григорьева, сына Сицкого, все или часть отнимать,